Глава 33. Тамсин. Кажется, Рис не особенно рад предложению Эмми, и его можно понять. Я тоже считаю, что с ее стороны бесцеремонно вмешиваться. В конце концов, мы и сами не знаем, к чему это приведет. «Рису нужна стабильная среда», — у него вырывается стон. «Эмми, пожалуйста», — умоляет он. «Прошу прощения», — она с виноватым видом скидывает руки. «Вы два взрослых человека, которые, без сомнения, отлично со всем справляются. Но я чувствую ответственность. Если бы ты видел то, что видела я, тоже предпочел бы вытерпеть немного ненависти, направленной на тебя». «А что ты видела?» — любопытствую я. «Спуск по спирали. Молодые люди, у которых была вся жизнь впереди, чей повседневный ритм рано сбили. А дальше — наркотики, возврат в преступный мир, тюрьма». Рис едва заметно вздрагивает. «Итак, что нам делать?» — задаю вопрос я. «Возможно, Эми права. Возможно, нам потребуется ее помощь». «Не торопитесь. Разговаривайте друг с другом. Ведите себя открыто и честно. Ты, Рис, должен внимательно относиться к себе, прислушиваться к тому, как ты себя чувствуешь. А ты — Тамсин, верно?» Я киваю. «Ты должна быть терпелива. Вы всегда можете поговорить со мной, даже если не хотите делать это сейчас». «Окей, все ясно. Теперь мы в курсе». С лукавой улыбкой я спрашиваю. «А это разрешено? Или слишком быстро?» Я беру в ладони лицо Риса и целую его. Ему явно неловко целоваться перед Эми, но мне все равно. Пусть видит, что я схожу по нему с ума. «Рис, как ты себя чувствуешь?» Нахально интересуюсь я. «Хорошо, очень хорошо», — отвечает он и с вызовом смотрит на Эми. «Да-да, издевайтесь надо мной», — усмехается она. «Но пообещайте, что придете, если вам потребуется помощь». «Есть, мэм», — отзываюсь я. «Большое спасибо». Эми встает и прощается. «Хватит с вас пыток на сегодня». А когда она уходит, Рис говорит. «Ради бога, прости. Наверное, это хуже, чем знакомство с родителями». «Шутишь? Она классная. Здорово, что она за тебя переживает. Хоть в этом и нет необходимости, да? Ты же хорошо себя чувствуешь?» «Отлично», — серьезно подтверждает он и целует меня. Ощущение его губ на моих развеивает неловкость ситуации. «Не хочешь пойти ко мне?» — предлагает Рис. «Хочу, конечно. Мне очень интересно узнать, как ты живешь. Мы идем пешком, держась за руки, бредем по вечерним улочкам Перли. Народу мало. Иногда мы останавливаемся, чтобы поцеловаться. Кажется, будто мы можем выдержать совсем недолго, а потом один обязательно тянет другого в переулок. Мы трогаем друг друга, запускаем руки под одежду, словно заново узнаем. А когда нам удается разъединиться, идем дальше, пока нами снова не овладеет страсть. Страсть, с которой мы не можем бороться, не хотим бороться. Наконец, мы на месте. Рис живет в многоквартирном доме, отдельно стоящем, потому что здание по сторонам от него, очевидно, снесли. Краска на фасаде облупилась. Впрочем, я практически не замечаю окружающую обстановку. Не могу оторвать взгляд от Риса. Он отпирает дверь. Едва оказавшись на лестничной клетке, мы набрасываемся друг на друга. Рис зарывается руками мне в волосы, а его язык проникает мне в рот, голодный и требовательный. Я отвечаю на его желание и льну к нему. Сквозь штаны ко мне прижимается его эрекция. «Давай зайдем в квартиру», — задыхаясь, произносит Рис, берет меня за руку и ведет, перешагивая через две ступеньки на второй этаж. Перед квартирой он придавливает меня к стене. Наши языки и губы жадно соединяются. «Так не пойдет», — шепчу я, посмеиваясь и мягко подталкиваю его к двери. Он открывает, и нас встречает великолепный аромат. Пахнет вином, жареным луком и травами. «Я забыл», — стонет Рис. «Малик хочет с тобой познакомиться». «Тогда пошли. Умираю с голоду», — заявляю я, но, не удержавшись, злорадно поглаживаю ладонью выпуклость у него в штанах. Рис резко втягивает воздух. «Проходи», — говорит он. «Мне нужна пара секунд». С ухмылкой на лице я иду на запах. На кухне готовит насвистывая великан. Он управляется одновременно с двумя сковородками и кастрюлей. «Ты, видимо, Малик?» — произношу я и переступаю порог. «Привет, я Тамсин». «Тамсин!» — радостно откликается парень. «Очень приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, ты голодная?» «Всегда», — подтверждаю я. «Садись». Малик выдвигает стул. «А где ты забыла Риса?» Из коридора доносится хмыканье. «Сейчас приду!» — кричит Рис. Малик — отличный повар. Он приготовил пасту с соусом из белого вина. Втроем мы сидим за кухонным столом и с удовольствием уничтожаем это фантастическое блюдо и остатки вина. Мы прекрасно поладили, и мне с ними невероятно комфортно. Правда, сложно не заметить, что Рис предпочел бы остаться со мной наедине, хотя он и старается скрыть это. Наконец Малик зевает, желает нам спокойной ночи и, попрощавшись, уходит к себе. «Покажешь мне теперь свое царство?» — прошу я. «Не ожидай многого», — отвечает Рис, но жестом приглашает следовать за ним. Оказавшись в комнате, он включает свет. Тут пустовато, в отличие от моего забитого вещами жилища. На комоде лежит стопка книг, среди них и те, что подарила ему я. У окна письменный стол, у стены односпальная кровать. Я сажусь на стол, закидываю ногу на ногу и обвожу взглядом комнату. На стенах ничего нет, кроме... «Ты повесил мое письмо?» — спрашиваю растроганно. Рис смотрит в пол и краснеет. Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, он громко прочищает горло и выключает свет. В темноте он подходит и встает передо мной. Раздвинув ноги, я притягиваю его как можно ближе. Еще один страстный поцелуй, и мы продолжаем с того, на чем остановились, когда шли сюда. Я запускаю руки ему в волосы, а он поднимает меня со стола, проносит по комнате, не разрывая поцелуй, и бережно кладет на кровать. Рис и я соединяемся в желании. Мы быстро избавляемся от одежды и теряемся друг в друге.